Глава 14. Прихожу в себя в положении лежа. Пахнет травами и немного дымом. Я где? Резко сажусь и врезаюсь лбом во что-то, не заметив препятствия. «Ай!» — вырывается у меня. Зато теперь я прихожу в себя полностью. Тру лоб и открываю глаза. Сердце подпрыгивает в груди, потому что я вижу перед собой Стефана Дайера и все вспоминаю. О, нет! Я отключилась прямо при нем. Он ведь что угодно мог со мной сделать. Взгляд падает на рубашку Дайера, а она расстегнута. Не думала, что под ней скрываются вполне развитые мышцы груди. Он же больше теоретик, но, видимо, все равно чем-то занимается, поддерживая тело в форме. Но почему он расстегнул рубашку? Разве тут так жарко? Я даже не знаю, что думать, пока не замечаю, что двух верхних пуговиц просто нет, и вместо них торчат нитки. Оу, это я оторвала их, когда падала. Смущенно отрываю взгляд от его груди и смотрю в лицо Дайера. Замечаю слегка покрасневший след на лбу. Теперь у меня горят не только щеки, но и уши. «Простите», — пищу я и подбираю ноги. Он хмуро смотрит на меня, давая понять взглядом, что считает меня не умнее канарейки. Хочется исчезнуть. Оглядываюсь в поисках выхода, но не нахожу его. Вокруг шкафы, заваленные разными предметами. Дощечками, трубками, кристаллами. Все разложено по коробочкам, но торчит, уже не помещаясь в них. Дайер сидит рядом со мной, а я лежу на диванчике, очевидно предназначенном для отдыха. Неловко вышло. Стефан тянет руку в мою сторону, а я от неожиданности вздрагиваю и зажмуриваюсь. «Лиана Лайенс, сиди смирно, иначе я наложу на тебя плетение», — мрачно предупреждает он. Холодные пальцы касаются лба. «Что вы делаете?» — выдавливаю я дрогнувшим голосом. «Просто замри», — приказывает он. «Кажется, все в порядке». Он убирает руку, а я послушно сижу. Слышу какое-то шуршание, шаги. Он ушел? Открываю глаза и убеждаюсь в этом. Ушел. Что он от меня хочет вообще? Я пока не понимаю. Дайер возвращается с чашкой, из которой идет пар, и коробочкой во второй руке. Чашку он дает мне. «Выпей для начала это». Вот откуда был запах трав. В чашке отвар, и пахнет именно он. Я разглядываю плавающие на поверхности маленькие травинки и не тороплюсь пить. Все же принимать от черного мага отвары — это... риск. «Это поможет тебе восстановить магию», — спокойно поясняет Дайер. «Ясно». «Пей», — давит он. «Да». Я соглашаюсь, не подумав. На рефлексах, вбитых в нас в интернате. Делаю маленький глоток, успокаивая себя тем, что если бы он хотел меня убить, то уже сделал бы это, пока я была без сознания. На вкус отвар не так уж и плох. «Не торопись. Выпей до конца. Я потом расскажу, что там с артефактами». Снова садится он на табурет рядом. Немного молчит, сдвинув брови и разглядывая меня. А потом меняет тему. «Нет. Сначала ответь. Как ты умудрилась за это время потратить почти всю свою магию? Ты там что, пыталась перевернуть Академию вверх тормашками?» Я чуть не давлюсь отваром. Закашливаюсь, а Дайер парой хлопков стучит мне по спине. От неожиданности я перестаю кашлять, но и дышать тоже перестаю. Любое его действие — это как камень, брошенный в воду, что вызывает круги на спокойной поверхности. Нет, как кирпич. Нет, как... неважно. Но вроде бы простые движения. Да и вопросы он задает не слишком сложные. Но я везде вижу подвох и на все слишком остро реагирую. Вот что ему ответить. «У меня небольшой магический потенциал», — выдавливаю я. «Но не настолько же», — прищуривается он. «Сразу понимаешь, что я не договариваю». «Настолько», — вру я, глядя в глаза Дайеру. Он тяжело вздыхает, как будто разочарован ответом, но продолжать тему не хочет. «Пей», — кивает он на чашку. «К артефакту. Кто-то очень умный подкинул тебе лишнюю деталь, которую, видимо, пропустил, собирая свой артефакт. Это переходник». «Значит, меня подставили. Это и злит, и немного радует. Дело не в моей криворукости. Точнее, не только в ней. А не могла ли это быть Вилма? С нее станется». «Но сам по себе переходник не опасен. Вероятность установить его так, чтобы он усиливал напряжение в кристалле, и при этом энергии не было бы выхода, очень мала. Но ты установила его именно так. Ты или гений, или сказочного невезения человек». Он заканчивает, многозначительно глядя на меня. «Совершенно ясно, что гением он меня не считает. Простите». Перевожу взгляд на почти пустую чашку. «И что теперь мне делать?» «В следующий раз я проконтролирую создание артефакта. А сейчас дам тебе индивидуальное задание. Перерисовать схему, написать расшифровку всех элементов, показать стрелками движение энергии». Стефан опускает плечи и перестает выглядеть как холодный строгий преподаватель. Теперь видно, что он просто устал. «Ну, простите, что я такая, какая есть, ваше гениальное темнейшество», — думаю я. «В худшем случае понадобятся дополнительные занятия», — добавляет он. «Нет, этого нам ни в коем случае не надо». Я округляю глаза и мотаю головой. «Я сделаю задание. Хоть 10 сделаю. Спасибо, я разберусь. Сейчас же пойду и...» «Сейчас ты пойдешь в столовую», — отрезает Дайер. «И не пропускай приемы пищи, пока не восстановишь энергию». Он поднимается с табурета и отходит к ящикам одного из шкафов. Принимается что-то там проверять. Я допиваю отвар и медленно встаю. «Тогда я пошла?» «Минуту». Дайер поворачивается ко мне. Он протягивает мне коробочку, маленькую и железную. Я с удивлением поднимаю на него взгляд. «Ешь раз в день, по одной, и силы восстановятся быстрее. Особенно если ты перестанешь их расходовать в таких количествах». «Спасибо, но не стоит». «Тогда ты хочешь попасть в лазарет и пролежать там на восстанавливающих зельях 3 дня?» «Я очень благодарна и обязательно сделаю, как вы говорите». Тараторю я, надеюсь, что он не почувствует фальшь, потому что принимать неизвестно что я не собираюсь. «И больше этого не повторится». Опускаю взгляд на расстегнутую рубашку и замолкаю. Вот же, этот совсем не строгий вид отвлекает. «Вас проводить до столовой? Или сами дойдете?» «Сама. Спасибо за все». Я прощаюсь, суетливо запихиваю коробочку в карман, нахожу свою сумку и чуть ли не бегом выхожу из комнаты в аудиторию, а затем и в коридор. Наверное, он решил, что я очень странная. Мне должно быть все равно, но я почему-то злюсь на себя, совершенно теряюсь перед Дайером. Иду в столовую, как он и советовал. Если подумать, Дайер довольно быстро понял, что со мной происходит, хотя он не лекарь и не целитель, и не стал гнать меня в лазарет, будто знал, что мне это не понравится. Мне нельзя отставать в учебе, нельзя пропускать. От мысли отвлекает что-то черное, мелькнувшее прямо передо мной по коридору. В нос ударяет кислый и немного гнилостный запах. Я замедляю шаг. Что это было? Не понимаю. И от этого меня охватывает тревога. Я приближаюсь к повороту, развилке коридора, где скрылась эта штука. А когда дохожу до нее, то замираю. Теперь я понимаю, что в тот раз видела Вилма.